Мать сначала хотела взять на себя всю возню с институтом, но я не дал ей этого сделать, не имбецил же, в самом деле. Да и это поведение, когда с меня пылинки сдувают, словно с фарфоровой вазы, вымораживает. Пусть это тело принадлежало другому человеку, но играть я буду по своим правилам, так, как привык. На следующий день я отправился в деканат. Ох, как же на меня пялились, пока я шел по длинному коридору. Видимо, история о произошедшем пронеслась по всему институту. «Максим, Максим!» — окликнул резвый женский голос, прямо позади меня. Я обернулся, но не успел сказать ни слова, как незнакомка тут же схватила меня за локоть и потащила к окну. «Так ты уже все, вернулся?» — говорят, ты упал. «Но знаешь, слушок пронесся, что дело тут совсем в другом, так что же произошло в итоге?» Улыбчивая брюнетка ожидающе уставилась на меня. «Понятия не имею, да уже и не важно. Главное, живой», — равнодушно отмахнулся я, но девчонка не потеряла интереса к разговору. «Так как самочувствие, воспоминания восстанавливаются, не особо. Видимо, нужно больше времени. За этим я и пришел, академ хочу взять, а ты это, не подскажешь, где деканат?» Она подсказала, куда идти, но, как и ожидалось, увязалась следом, продолжая расспрашивать о самочувствии и дальнейших планах, а я старался отвечать неоднозначно. Не привык делиться личным, особенно с незнакомцами. Тем более, что, было хорошо видно, что интересовал ее не сам Максим, с которым она была знакома, а слухи и сплетни. Но странное это ощущение, когда с тобой разговаривает тот, кто тебя явно знает, но ты видишь его впервые. Пока она все трындела без умолку, я заметил высокого мужчину, который шел нам навстречу. Явно препод. Он уставился на меня, поправил прямоугольные очки и ускорил шаг. «Черт, узнал, видать, мне уже пора», — остановилась брюнетка, деканат дальше по коридору и направо. «Выздоравливай», — бросила она, словно я болею простудой. «Ребята будут рады услышать, что с тобой все в порядке». «Ага», — сухо ответил ей, не сводя глаз с препода. «Брагин, какие люди!» «С возвращением!» Седоволосый мужчина с улыбкой протянул мне руку. Я ответил тем же. Как и ожидалось, пронеслась очередная серия вопросов касательно моего самочувствия. Когда я сказал ему, что планирую взять академ, то мужчина даже немного приуныл. «На год нас покидаешь, значит», — задумчиво ответил он, — «а может, сначала возьмешь на пару месяцев? Насчет экзаменов не переживай, я помогу где смогу. Историю получишь автоматом», — он махнул рукой, — «ты ведь у меня лучший студент. С Николаем Юрьевичем поговорю, он точно в беде тебя не бросит. С другими тоже. Что мы, не люди, что ли?» Он хлопнул меня по плечу ровно два раза и уверенно кивнул. «Спасибо, но боюсь, что восстановление после травмы займет слишком много времени», — не моргнув глазом, соврал я. «Тут за год бы поправиться, а вы про несколько месяцев говорите. Увы, тебе виднее, Брагин. Но знай, если вдруг передумаешь, можешь рассчитывать на меня. Терять таких студентов, как ты, самая неприятная часть нашей профессии». Мужиком он оказался приятным и, самое главное, искренним. «Побольше бы таких преподавателей». В деканате меня еще раз попробовали отговорить, но так аккуратно, скорее в виде намека, что если вдруг я неожиданно почувствую себя лучше, то мне пойдут навстречу. Как именно, я не уточнял, все равно не заинтересован в возвращении. Получив заветный академический отпуск, я с довольным лицом покинул деканат и, быстро шагая по коридору, направился к лестнице вниз, как вдруг мою дорогу перегородили шестеро парней с наглыми мордами. «Давненько мы тебя не видели, Брагин», — ухмыльнулся увешанный зарубежными брендами парень, встав прямо по центру. Рядом с ним находился еще один, чуть ниже ростом, но тоже одетый соответствующе. Что же касается еще четверых, то они оказались простыми ребятами, практически ничем не отличающимися от меня, а вот эти двое однозначно мажоры. Мою догадку подтвердил сверкающий брелок Бихи. Обратившийся ко мне мажор демонстративно крутил его на указательном пальце, не спуская с меня глаз. «Вы кто такие?» — раздался громкий смех. «Похоже, правду говорят, у чувака реально с крышей проблемы», — один из мажоров хлопнул по плечу другого. «Академ я получил, больше сюда не вернусь, так что все эти знакомые из прошлой жизни меня совершенно не интересуют». С этой мыслью я равнодушно прошел через них и начал спускаться вниз. «Стоять, мы еще не закончили», — послышался грубый голос главаря. Четверо шестерок тут же ринулись в мою сторону. Они в буквальном смысле схватили меня и затащили назад. «Брагин, Ты, кажется, что-то путаешь. Видимо, и правда с памятью проблемы. Что ж, мы ребята добрые, любезно напомним тебе суть дела», — подал голос второй мажор. «Верно», — кивнул его дружбан. «Помнишь, у тебя проблемы с финансами были? Сомневаюсь, что сейчас ситуация улучшилась, но все же», — он злобно ухмыльнулся. «Не забывай, Брагин, кто тебе деньжат подкинул. Я был бы и не прочь забыть про долг, иногда занимаюсь благотворительностью, но ты дал обещание, а обещание нужно выполнять. Услуга за услугу». «О какой услуге идет речь?» «Решил уточнить. Курсачи, гони и не заливай мне тут», — злобно прошипел мажор. «Мы и так долго ждали. И не только нам», — добавил второй, — «Сереге и Антону тоже. Это мы еще так, предупредить тебя решили. Серега с тобой разговаривал бы иначе. Ты ведь помнишь, что твоя мать на заправке его брата работает. Она еще и училка», — послышался чей-то голос слева. «Пофиг, если захотим, ее отовсюду уволит. Утырки, мать-то здесь при чем?» «Не выдержал я». «Верно мыслишь, Брагин», — мажор довольно кивнул своим шестеркам, — «и один из них ударил меня прямо в печень. Он стоял позади меня, так что я не успел вовремя уклониться. Да и не ожидал, честно говоря, что они полезут на меня прямо в здании. Слабовато, как ни в чем не бывало», — ответил я ему. «Кидаться на них в ответ в такой ситуации стало бы совершенной глупостью. Мы ведь прилежные студенты, а не изверги. По крайней мере здесь, в институте. А вот там, на улице», — он кивнул в сторону окна, — «я уже ничего не обещаю». Второй мажор достал из кармана свой новенький Nokia, который в моих глазах выглядел скорее архаичным бабушкафоном, и оттого его понты казались еще смешнее, и добавил: «У тебя есть два варианта. Либо ты принесешь нам курсачи, либо вернешь деньги. Понял? Даем тебе неделю, иначе». Пока его дружки меня держали, мажор подошел еще ближе и прошептал: «Иначе один звонок, и ты станешь инвалидом не только на голову, Брагин, но и на все другие конечности. Мы очень не любим, когда нас обманывают». «Время пошло», — он подал жест остальным, — «и те отпустили меня. Мы знаем, где ты живешь», — бросил мне вслед один из мажоров. Как всегда, надеялся взять академ и забыть про эту головную боль в виде юрфака, но нет, так быстро он меня не отпустит, падла. Надо же было настоящему Максу задолжать курсачи мажорам. Одно знаю точно: денег у парня при себе нет, абсолютно. Готовых курсачей тоже не наблюдал, разве что какие-то материалы и начальные заготовки на компьютере, но это, дай бог, процентов 10 от того, что необходимо. А значит, мне самому расхлебывать эту проблему. И хотя делать ничего для этих ублюдков мне, мягко говоря, не хотелось, но я понимал, что, если по-честному, то справедливость на их стороне. Парень, чье тело я занял, взял у них деньги и не выполнил свою часть обязательств. Тут кто угодно бы злился. Я оставил за скобками тот факт, что они могли бы войти в положение того, кто 2 месяца провалялся в больнице с травмой головы. Не обязаны все же. Ну а я, хоть и не тот, с кем они договаривались, но если не хочу угодить в психушку, то придется взять себе не только чужое тело, но и его долги. Большой проблемы в этом не было. Курсачи не стоят столько, чтобы надо было всерьез напрягаться. Достаточно просто устроиться на любую работу, а потом либо найти кого-то еще, кто все-таки допишет их курсачи за меня, либо вернуть эти несчастные копейки. Глава 5. С такими мыслями я подошел к ларьку с надписью «Союз печать». К счастью, у меня были все-таки не совсем пустые карманы, так что я собирался приобрести какую-нибудь свежую газету. По слухам, именно с их помощью люди искали работу в этом времени, а заодно мой взгляд привлекли карточки доступа в интернет, так что я решил взять еще и их. Надо же посмотреть, насколько с ним все сейчас плохо. Особых иллюзий, что я смогу найти там работу, я не испытывал, хотя и никогда не пользовался им в этом времени. Сам я родился гораздо позже, но еще в моем детстве дядька немного рассказывал про то, как зарождался Рунет, и, судя по этим рассказам, там сейчас должно быть дикое поле из всратых сайтов с редкими аборигенами в чатах и на форумах. И все это при полном отсутствии нормальных, привычных мне мессенджеров, соцсетей, нейросетей и прочих сервисов, делающих жизнь людей будущего гораздо проще, но в то же время забивающих ее хламом от переизбытка информации. С удивлением, рядом с карточками я увидел еще и книгу с говорящим названием «Желтые страницы интернет-2001». Судя по всему, это был самый настоящий интернет-справочник с адресами разных сайтов и кратким описанием. Глядя на него, я не знал, чего мне больше хочется, смеяться или плакать, но пройти мимо такого экспоната я не мог, так что решил прикупить еще и его. Если проникаться духом первобытного интернета, то до конца. Но, вернувшись домой, я все-таки решил отложить это на потом, а сначала сосредоточиться на поиске работы. Я купил несколько газет с вакансиями, довольно толстеньких, к слову, так что мне точно будет чем заняться в ближайшие часы. Хотя увлекательным это времяпровождение назвать было нельзя. Вооружившись ручкой, я подчеркивал и обводил наиболее интересные варианты, а уже потом приступил к обзвону. Благо, у нас в квартире есть домашний телефон. Однако особым успехом эти звонки пока не заканчивались. Многие объявления были уже не актуальны, другие просто отказывали, узнав мой возраст, так как искали кого-то постарше и поопытней. Но, наконец, мне повезло. Я наткнулся на вакансию помощника в автомастерской, и мужик на другом конце провода сразу же меня туда пригласил. Ну, так даже лучше. Чего откладывать в долгий ящик. Сегодня же и начну, если все пройдет хорошо. Адрес, указанный в объявлении, был здесь же, в Истре. Но, как сказала мама, которая к моей удаче, как раз пришла домой на обед, добраться туда проще всего будет на электричке. Одна станция от Москвы, Новоиерусалимская, а дальше, буквально 10 минут пешком. Взяв из тарелки с мелочью 6 рублей монетками, проезд стоил 3,20, я вышел из дома. За те несколько часов, что я там провел, погода лучше не стала, скорее наоборот. Хотя и немного потеплело, но от этого, лед и снег на тротуарах подтаяли, и теперь на улицах стало не только скользко, но еще и местами грязно. К моему удивлению, касса на станции оказалась закрыта, а отсутствие турникетов я заметил еще в прошлый раз. Спустя 5 минут ожидания подошла электричка, и, пожав плечами, я в нее все-таки сел. Было немного странно ехать вот так вот, зайцем. В мое время такое и представить нельзя. Везде камеры, турникеты, безналичная оплата по картам или с помощью телефона. Даже если как-то проскочишь, найдут. Здесь пока что все по-другому. Электрички, к слову, тоже совсем другие. Вместо скоростных и комфортных составов с Wi-Fi, кондиционером и мягкими креслами, тут дребезжащие вагоны, двери которых, к тому же, еще и плохо закрывались. Если сейчас так в каких-то 50 километрах от Москвы, то что тогда творится в провинции? Да уж, представить страшно. На платформе Новоиерусалимская я так же спокойно вышел из электрички, как и зашел. 3,20 экономии. Мелочь, а приятно. Дальше я спросил дорогу у какой-то бабульки, торгующей на остановке семечками и видавшими вид орехами. Сейчас вроде не сезон еще. Возрастная коммерсантка, видать, набрала их еще в прошлом году, и бодро зашагал по указанному направлению, заодно прикупив себе кулек, как она его назвала. В моем времени я слов-то таких уже не слышал, и тем более не мог представить, что семечки можно складывать в какое-то газетное оригами. Сейчас, если на рынках и торговали чем-то подобным, то в качестве тары использовали пластиковые стаканчики или просто пакеты. Впрочем, у нас и печатные газеты-то почти полностью перевелись. VIP-автосервис Спарка, с самомнением у хозяина явно все в порядке, и о защите интеллектуальной собственности он явно не думает, был таким только по названию. Фактически вся мастерская представляла собой 3 стоящих рядом бокса в гаражном кооперативе. Випом даже и не пахло. До чего я докатился, подумалось мне в этот момент, вместо чуть ли не стерильной заводской конюшни, где механики и инженеры буквально молятся на каждый агрегат гоночного болида, мне предстоит работать вот здесь. Но надо с чего-то начинать. Звать меня пока что никак, и просто так в мир больших скоростей и серьезных заработков меня не возьмут. Я вздохнул, снова вспомнив про отсутствие прав. Так что придется зайти с черного хода, благо, что проблем с этим нет никаких, руками я работать всегда умел и любил. «Чего тебе, пацан?» — окликнул меня куривший возле автосервиса мужик, одетый в замасленную спецовку. «Я на работу пришел устраиваться», тут же ответил я звонил где-то час назад. «А, Олегыч решил таки взять человечка на шиномонтажку», — обрадовался мужик и, докурив сигарету, протянул мне руку для рукопожатия. «Виктор, можно просто Витек». «Максим, можно просто Макс», — ответил я на его приветствие и пожал протянутую ладонь. «Олегыч, это хозяин тут, сейчас, правда, уехал, так что ты пока подожди, я ему наберу, а потом, если он добро даст, тебе все покажу». «Без проблем», — ответил я. Витек достал из кармана мобильник, смешно выглядящую раскладушку Ericsson, уйдя куда-то внутрь, позвонил. О чем он говорил, я не слышал, но, буквально через 5 минут, он вернулся и довольно объявил. Таможня дала добро. Причем тут таможня, интересно, так что я сейчас проведу тебе экскурсию, побуду твоим Вергилием, так сказать. Интересный слесарь этот Витя, на вид простой, а о Данте наслышан. Когда я спросил у него, откуда такие познания, он только отмахнулся. Да, это лет 10 назад у меня подружка была, студенточка, девка огонь, в постели вообще тормозов не было, она всякими этими классиками буквально бредила, вот я и набрался по верхам. Понятно, улыбнувшись, ответил я. Незамысловатая история Витька стала последним поводом для улыбок, потому что дальше начался тихий ужас. Под шиномонтаж был отведен один из гаражей. Никаких привычных мне пневматических шуруповертов, электродомкратов и прочего оборудования здесь не водилось и близко. Все максимально примитивно. Вот тебе еще советские гидравлические домкраты, инструменты тех же времен, и вперед. Хорошо, хоть компрессор у этих горе бизнесменов имеется, не придется накачивать мускулатуру трахаясь, по-другому не скажешь, с ручным насосом. Еще один гараж был отведен под офис, он же, бытовку, а вот третий оказался закрытым. Когда я спросил у Витька, что там, то он ответил, там все хорошо, и это, Макс, ты уж извини, пока что не твое это дело. Олегыч сказал покамест тебя туда не пускать, потом, может быть. Ладно, хозяин-барин, пожал плечами я, тоже мне, сказка о синей бороде. Очень сомневаюсь, что там что-то реально интересное, не тот уровень у их предприятия. Как раз в этот момент приехал клиент, 20-летний опель-корвет солидного темно-вишневого цвета. Мужики, словил где-то саморез, посмотрите, может можно заклеить, сказал нам его водитель, пожилой мужик, от которого отчетливо пахло копченостями, настолько, что перебивало даже запахи бензина и масла, которыми здесь пропиталось буквально все. «Сейчас посмотрим», — ответил Витек, — «колесо в багажнике? Ага, сейчас открою». «Давай, Макс, вот и твой первый клиент». Копченый открыл багажник, там вместе с пробитым колесом обнаружились самые натуральные весы с набором разнообразных гирек. Они вместе с запахом говорили о том, что владелец опеля коммерсант местного разлива, наверняка на рынке торгует. Я достал колесо, и мы вместе его осмотрели. Клиент не соврал, строительный саморез торчал на очень видном месте, глубоко врезавшись в уже подстершийся протектор. Понятно, Витек вытащил виновника торжества пассатижами и сказал, будем клеить. Я бы горе водителю посоветовал не маяться дурью и купить новый комплект резины. Беглый взгляд на остальные шины показал, что они тоже уже достаточно уставшие, но пока решил промолчать. «Знаешь, как клеить?» – спросил меня Витек. «Конечно», – ответил я и принялся за дело. Через полчаса, можно было и быстрее, но я решил все сделать медленно и надежно, работа была сделана. Для проформы, поставив отремонтированную шину на место и положив запаску в багажник, я решил проверить давление во всех 4 колесах, после чего получил заветные деньги от владельца опеля. «Ты что-то сказать хотел?» – спросил Витек. «У тебя вид был очень характерный, когда ты саморез увидел». «Да нет, просто подумал, что тут не клеить надо, а менять, причем все 4 покрышки, но решил пока с советами не лезть». «И правильно, если бы этот хрен хотел себе новую резину, он бы поехал за ней, а не к нам. Так что ты молодец, все правильно сделал». «Куришь?» Он протянул мне пачку. «Нет, спасибо», мотнул головой я. Витек хотел еще что-то сказать, но тут, откуда-то издалека, начали доноситься звуки музыки, которая становилась все громче. «О, а вот и Олегыч», — оживился мой новый знакомый, — «сейчас он сам тебе покажет, что у нас в третьем боксе». Из-за поворота появилась 9 цвета мокрого асфальта, которая с совершенно нехарактерным для этой машины звуком двигателя остановилась возле автосервиса. «Так, ты у нас, значит, Макс?» — спросил меня водитель 9-ки, протягивая руку. «Да, верно», — ответил я, скрепив знакомство рукопожатием. Владелец автосервиса оказался очень подвижным мужиком, роста сильно ниже среднего. Из-за его комплекции, передо мной стоял этакий шарик на ножках, смотрелись его резкие движения очень комично. Однако, рукопожатие у него оказалось крепкое, а глаза цепкие. Взгляд сразу давал понять, что он из той породы, кто своего не упустит. «Будем знакомы, Макс», — сказал он, — «можешь меня называть Владимиром Олеговичем или просто Олеговичем. Витек, как тебе он показался? Нормальный парень?» «Да, Олегович, вполне. Руки из того места растут, из которого надо. Он уже одному дятлу машину обул. Нормальный. Ну вот и славно. Сначала побудешь у нас на шиномонтаже, а потом глядишь и к другому тебя допустим. Насчет денег поговорим после. Сейчас надо работу сдать. Иди за мной, кое-что покажу. Все пятеро, четверо мужчин и одна девушка, подошли к запертому боксу, и Олегыч сначала открыл его, а только потом включил свет. Вот, Андрюх, принимай работу. Сделал, как обещал. Довольно сказал он, обращаясь к мужику, с которым приехал. Внутри бокса, как и ожидалось, оказалась машина. ВАЗ-2108, из сине-черная, на литых дисках, окрашенных в тот же цвет. Учитывая тонировку, такую, что любой нормальный автоинспектор из моего времени сразу заберет машину на штрафстоянку из-за вопиющих нарушений и обильного хромирования, смотрелось это зубило, крайне безвкусно. Шикарный образец колхозного тюнинга. Внутри наверняка будет все то же самое, иначе просто и быть не могло. Как и обещал, я сделал для тебя очень заряженную тачку. Будешь всех буквально разрывать, довольно продолжал нахваливать себя Олегыч. Сейчас я все расскажу и покажу, пошли. Давай, давай, ответил мужик, который приехал вместе с ним. И, судя по тому, как тот обращался к нему, эти двое были как минимум хорошие приятели, может быть даже друзья. Подняв капот, Олегыч отошел и начал рассказывать то, что мне и так было хорошо видно. В советскую, максимум, российскую машину, эти горе автомеханики засунули отличный японский двигатель 1УСФЕ и коробку передач от Nissan Skyline. Получился самый настоящий кадавр с двигателем мощностью в 394 лошадиных силы. Учитывая то, что родные двигатели восьмерок были в три раза меньшей мощности, получившаяся тачка обладает просто невероятной скоростью, а значит, и очень опасная, как для своего водителя и пассажира, так и для всех окружающих. Это я понял из того, что кроме собственно восьмицилиндрового двигателя, коробки передач, системы впрыска закиси азота, ну как без нее, больше ничего сделано не было. Нет, само собой, что интерьер машины тоже подвергся изменениям, салон перетянули, поставили спортивные кресла, руль, поменяли приборы и звуковую систему, багажник полностью был отдан под усилитель низких частот и динамики, так что музыку будет слышно чуть ли не с соседней улицы, но это не относится к главному. Тормозная система осталась штатной, рассчитанной на двигатель максимум в 1,6 литра и мощностью до 110 лошадиных сил. Архаичные даже для этого времени тормоза просто не справятся с 300 кобыл под капотом этой машины. Само собой, если ездить быстро. А судя по тому, что говорил Олегыч, своему приятелю, машина для этого и предназначалась. Вот, Андрюх, все как и обещал, в бюджет уложился, машину тебе сделал. На четверти мили она даже быстрее моей, так что против тебя я гонять на этой дистанции не буду, громко заржал он. А господи, они еще и стритрейсеры, какой ужас. Неплохо, неплохо, ответил довольный Андрей. Его девушка, красивая и ярко одетая, тоже была под впечатлением. Макс, да, вдруг обратился он ко мне, а тебе как? Интересно услышать стороннее мнение, свежий молодой взгляд, так сказать. Вовремя он спросил. Как раз в момент, когда я и сам обдумывал, как бы донести до них то, что все это хреново пахнет, и садиться в эту машину, потенциальное самоубийство. Но, судя по тому, как с подачи Витька мы обслужили клиента с пробитым колесом, безопасность тут не в чести, и вряд ли моим словам будут рады. Но одно дело мелкий лавочник, он точно не будет гонять сломя голову, а другое – уличный гонщик. Поэтому надо говорить как есть. Это, конечно, не мое дело, но я бы на таком недоделанном корче не поехал даже пассажиром. Что ты сказал? Тут же окрысился Олегыч. А ну обоснуй, сопляк. Здесь стоит отличный двигатель и коробка, это да. Сваб сделан хорошо, нет вопросов. Но тормоза остались родными, а их обязательно нужно менять, приводить в соответствии с возросшей мощностью машины. Еще и впрыск закиси азота установлен, ко всему прочему. Это не машина, а камера смертника на колесах. Отказ тормозов с непредсказуемыми последствиями – это только вопрос времени. А ну пошел нахер отсюда, урод! Тут же закричал Олегыч. Ты какого хрена тут каркаешь? Андрюх, не слушай этого дебила. Я тебе говорю, что все в порядке с машиной. Поехали, я сам покажу, а ты иди нахер, снова повторил он мне, вали давай, пока я тебе морду не набил. Витек, выставь его отсюда, совсем ни хрена не понимает, Еще и клиентов в заблуждение вводит. Нахрена мы только с ним возились? Не нужно. Уровень вашей шарашки мне понятен. Я сам уйду. Работать здесь я не собираюсь, ответил ему. Ну да, время потерял я, конечно, и работа все еще нужна. Но совесть важнее. Этот пузырь на ножках втюхивал ничего не понимающему человеку очень опасную вещь. С такими людьми работать, себя не уважать. Глава 6. С момента моего увольнения прошло 3 дня. Сразу же найти новую работу оказалось не так-то и просто. Но и бросаться на совсем уж откровенный шлак тоже не хотелось. Так что я терпеливо ходил по собеседованиям в нормальные места и надеялся, что мне повезет. Но пока что-то да не складывалось. Вечерами же я все больше читал или вел записи в блокнот, записывал разные идеи по обогащению или еще какие-то случайные факты из будущего, которые могли мне пригодиться здесь. Правда, по этому поводу я немного параноил, так что написанное маскировал под обычный творческий дневник, вроде всяких небольших зарисовок, рисунки, какие-то типа случайные фразочки и подобное. Так что, если кто-то и залезет в мой блокнот, то не найдет там ничего для себя полезного. И вот, когда я делал очередные записи, раздался звонок в дверь. Обычно я никак не реагирую, только вслушиваюсь, чтобы сестра не привела очередных друзей, но на удивление матери, после нашей последней потасовки, она заметно притихла. Чаще стала уходить на улицу, но главное перестала устраивать в доме притон. И на этом спасибо. Тем временем звонок раздался еще раз. Мать на работе, сестра ушла. Что ж, видимо, открывать придется мне. Кого же там принесло на этот раз? Если это тот самый потрепанный бойфренд сеструхи, то я за себя не отвечаю. Но нет, мои догадки не оправдались. Взглянув в глазок, я увидел симпатичную девушку, которая робко потянулась к звонку. Я и понятия не имел, кто она, но догадки появились. Мать иногда подрабатывает репетитором. География, конечно же, не самый популярный предмет, но изредка у кого-то да появляется желание подтянуть ее. Правда, я видел в основном школьников, а этой девушке явно за 18. Я открыл дверь, и девушка мило улыбнулась. «Максим, я тут тебя навестить пришла. Извини, что не сделала этого раньше. Сессия на носу, сам понимаешь. Лариса Викторовна убеждала меня, что с тобой все хорошо, но, она замялась, можно войти». «Конечно, мы уселись с гостьей на кухне. Не знаю, кто она и кем мне приходится, но в моем присутствии девчонка вела себя как-то странно, словно есть что сказать, да не может. Могу чаю налить», — предложил я, видя, как она избегает зрительного контакта со мной. «Было бы неплохо», — кивнула гостья. Поставив чайник на плиту, я заметил целую тарелку с гренками. Видимо, мама наготовила перед уходом. Живот предательски заурчал. Целый день ничего не ел, да и не хотелось как-то, но сейчас, когда еда прямо под носом, я осознал, насколько голоден. Так что встретил гостью как полагается, с чаем и лакомством. Правда, в отличие от меня, она съела только одну, после чего начала. «Слышала, ты память потерял, почти всю. Лариса Викторовна предупреждала, что ты не помнишь ничего о произошедшем, но я хочу извиниться не только перед ней, но и перед тобой, ведь все это, слезы выступили на ее глазах, все это моя вина. Если бы я знала, Максим, что так получится, то клянусь, я бы все сделала иначе». Я молча слушал ее, ничего не понимая, но моего ответа и не требовалось. Все скорее напоминало исповедь. Я пыталась остановить его, пыталась, но сколько же силы дала ему злоба, он просто откинул меня в сторону и продолжил избивать тебя, несмотря на мои крики и просьбы. Все, после этих слов, девчонка совсем расклеилась. Ее слезы за секунду пропитались весь платок, что я принес. «Как видишь, я живой, да и со здоровьем, в целом, все нормально. Чего слезы лить, в жизни и не такое бывает. А что касается произошедшего, то я ничего не помню, абсолютно. Может, оно и к лучшему. Да, ты не помнишь, но помню я», — тихо отозвалась гостья, — «каждый день себя виню. Мне станет легче только тогда, когда ты вернешь себе память и прежнюю жизнь, которую я испортила. Даже если и не верну того, что было, то поверь, впереди меня ждет жизнь не хуже, а может даже лучше прежней». Она с надеждой взглянула на меня, хотела было что-то добавить, но входная дверь открылась, и этот звук словно сбил девушку с мыслей. Я выглянул в прихожую и увидел в ней мать. «А ты раньше обычного? Все в порядке?» — обратился к ней. «Работы мало было сегодня. Сегодня вернулась раньше, завтра позже. Никогда не угадаешь. Ты как? Покушал?» «Ага, коротко ответил ей. У подъезда машина стоит, дорогая, сразу видно. А какая красивая, аж на солнце переливается. Соседи даже из окон повыглядывали, у нас ведь таких здесь никогда не было. Иди, посмотри. А марка какая? Иностранное что-то, не разбираюсь. Я с интересом выглянул в окно и увидел черный Мерседес. Да, тот еще красавец, словно только что с завода. Мирин, коротко заключил я. Что-что? Переспросила мать. Мерседес, говорю. Моя гостья заметно занервничала. Несмотря на свою робость, она буквально пулей подлетела к окну и уставилась на машину. Мама тем временем присоединилась к нам. Ой, Анечка, ты все-таки пришла навестить Максимку. Как я и говорила, он в порядке. Надеюсь, теперь тебе будет спокойнее. Здравствуйте, с натянутой улыбкой протянула девушка. Да, убедилась, но звонить вам не перестану. Волнуюсь сильно, надеюсь, память скоро вернется. Конечно, вернется. Куда же ей деваться? Уверенно кивнула мать. Извините, мне уже пора. Я так, забежала на полчасика. Может, чая попьем, Анюта? Да мы уже. Она посмотрела на свою кружку с недопитым чаем. Мне и правда пора. Мать предприняла еще одну попытку задержать ее у нас в гостях, но снова неудачно. Аня так торопилась, словно желала, как можно скорее убежать из квартиры. Матери что ли боится? Кто ее знает? О чем разговаривали? Сразу же после того, как захлопнулась дверь, поинтересовалась мама. Извиниться приходила. Лучше бы этот ублюдок к нам явился с извинениями пришел. Впервые выругалась она, а девочка здесь ни при чем. Не она тебя избивала, а он. Ты на нее зла не держи, Максим, она правда переживает. Почти каждый день мне звонила, когда ты в больнице был. Я задумчиво подошел к окну и снова окинул взглядом Мерседес. Скажи мне, кто и почему напал на меня? Парень ее, Миша зовут Абакуров. У него с головой что-то, не контролирует себя совсем. Увидел вас вместе, надумал себе, что ты ухажер ее новый и решил подкараулить сбитый. Чуть не убил тебя, сволочь. С такой силой бил, не жалел. Только ты это, Максим, постарайся проблем не наживать. Забудь про него, встречи с ним не ищи. Но ее последние слова я уже не слышал, ведь к тому самому Мерседесу подошла Аня. Дверь со стороны водителя не просто открылась, а ее словно ногой выбили. Из машины вышел молодой парень и тут же схватил девушку за волосы. Одной рукой он крепко держал ее, а другой открывал заднюю дверь. Не теряя времени, я открыл окно и громко закричал. «Что ты делаешь, урод?» Мама подбежала ко мне, увидела ту же самую сцену, за которой я наблюдал и тут же испуганно захлопнула оконные створки. «Не надо, Максим!» Ее руки вцепились в мои плечи. Он ее насильно в машину затащить пытается. «Ты что, не видишь? Молча наблюдать предлагаешь? Ты ничего не сможешь сделать. Это он, Миша, парень ее, видимо, следил за ней. Прошу, не лезь в это», — взмолилась женщина. «Я не могу просто смотреть». Я попытался вырваться из ее хватки, но мать буквально повисла на мне со слезами. «Максим, умоляю, не надо. Им ничего не стоит убить тебя. Я не переживу, просто не переживу». Когда я наконец вырвался от машины, ровно как от девушки, и след простыл. Тогда я позвоню в милицию, не хватало еще, чтобы он и ее покалечил. Я уверенно направился к телефону и уже взял трубку в руки, как вдруг мать закричала. «Нет», вновь принялась меня останавливать женщина, «не звони, ты все равно ничего не добьешься». «Это еще почему? Расскажи мне все. У него отец, большой человек, деньги и связи такие, что нам с тобой и не снилось. Ему ничего не стоило закрыть наше дело, несмотря на все доказательства. Для милиции ты просто упал, а те побои они нагло проигнорировали. Я столько раз ходила, пыталась оспорить, все тщетно. Один из милиционеров мне шепнул, что лучше не стоит против такого человека идти, если дорожу здоровьем сына и своим. После этого я и сдалась, все на его стороне. А как же с Аней быть? С ней все будет хорошо. Он любит ее, своеобразной любовью, но любит. Бывает грубит, хватает за волосы, но не избивает. По крайней мере, она мне так говорила. Жалко девочку, она ведь даже вырваться из этих отношений не может. Из-под земли достанет. Вся надежда на то, что наскучит она ему. Я ей позвоню, обещаю, позвоню. Через пару часов. После таких откровений я положил трубку телефона. У меня и так достаточно проблем, чтобы лезть в новые. Даже если позвоню в милицию, то мама права, меня слушать не станут. И что только эта дура забыла в отношениях с ним. В общем, после разговора с мамой, в свою комнату я ушел в задумчивости. Но, как следует поразмыслив, понял, что принял правильное решение, не став ничего предпринимать. И даже не потому, что меня попросили не ввязываться в неприятности, нет, я просто вспомнил, что зачастую в таких отношениях всех все устраивает. Конечно, если девчонка действительно хочет от него уйти, но не может, это одно дело. Но, как ни странно, чаще всего, если влезешь в подобные отношения даже из самых лучших побуждений, то еще и виноватым в итоге останешься. Сколько случаев, когда случайный прохожий вступался за девушку, которую бил парень, а она потом, помирившись со своим неуравновешенным любимым, еще и заяву на наивного заступника подавала, мол, тот ни за что избил ее масика. В общем, в таких ситуациях нужно вмешиваться только если точно уверен в том, что пострадавшей стороне это нужно. Как это ни печально, но это как с алкоголизмом. Без желания пациента его невозможно вылечить. Вот и многие женщины постоянно возвращаются к тем, кто обращается с ними как с половой тряпкой. А уж если их партнер богат и постоянно их подкупает, то вообще забей. Из такого омута девушку хрен вытащишь. Так что я выбросил всю эту историю Сани из головы. Только ради интереса решил пробить этого Абакурова. Правда, быстро понял, что сделать это будет не так просто, как в мое время. Во-первых, я не сразу сообразил, что в модем мне нужно вставить обычный телефонный шнур от домашнего интернета. О таких высоких технологиях я разве что от родителей или деда мог услышать. Сам-то я родился уже с планшетом и смартфоном в руках, можно сказать. Но в этом времени привычные мне технологии только начали активно входить в жизнь людей. В общем, когда я разобрался с этим, меня ждал еще один сюрприз. Когда модем начал издавать странные звуки, сначала звонящие, потом какие-то звенящие, потом вообще шипящие, в общем, я даже успел напрячься, не сломал ли чего, но оказалось, что так и надо. Дальше же времени терять было нельзя. У меня был куплен всего час, я бы взял больше, но денег у меня пока не водилось. Я вздохнул, вспомнив, чем закончилась моя первая работа 3 дня назад. Дурак, конечно, этот Олегович полный, это лишь вопрос времени, когда проблемы с тормозами дадут о себе знать. Надеюсь только, что обойдется без жертв. Тем временем, открытие первобытного интернета отвлекли меня от грустных дум. Первое, что я понял, когда прогрузился, попутно листая ту самую книжку про популярные сайты, это то, что никакими привычными мне Гуглом или даже Яндексом сейчас особо не пользовались. Популярными поисковиками оказались, например, неизвестные мне Рамблер и Апорт, да и пробить человека при, считай, полном отсутствии социальных сетей, та еще задачка. Да, я с большим удивлением обнаружил, что всего 30 с небольшим лет назад не было ни Инстаграма, ни ВКонтакте, ни Фейсбука, ни даже Одноклассников. Ничего, абсолютно. Люди, которые хотели как-то пообщаться в сети, делали это на форумах и в чатах. Причем не в чатах Телеграма или там Ватсапа, а просто на сайтах. Заходишь на страничку, вбиваешь псевдоним и общаешься с такими же случайными посетителями, о которых не знаешь ничего, кроме строчки в нике. Очень непривычно, конечно. Впрочем, я зашел в интернет не за этим, а все равно решил попытать счастье в поиске Абакурова. И, как ни странно, мне повезло. Рамблер показал мне несколько газетных статей и пару обсуждений на местном форуме, из которых я понял вот что. Есть некий Алексей Абакуров, 47 лет от роду, известный истринский предприниматель и, вероятнее всего, отец того самого ревнивца Мишини. На форумах его презрительно называли мусорщик, а в газетах иногда проскальзывало более солидное – мусорный барон. Официально о нем писали, как правило, только хорошие. Но вот люди его не любили. И, похоже, что за дело. Немного вчитавшись во всю инфу, я понял, что в начале 2000-х мусор и впрямь начал приносить миллионы. Экономика страны пошла в рост. Темпы производства и потребления, естественно, тоже. И разного хлама стало слишком много, настолько, что наиболее предприимчивые, скажем так, товарищи промышляли самозахватом пустырей, где естественно ни о какой правильной утилизации отходов не шло и речи. Мусор просто свозили и сваливали в кучу, а перед этим, то, что можно было разобрать, разбирали на цветные металлы. Естественно, что на все нарушения просто закрывались глаза, потому что сила коррупции была еще слишком велика. Более того, зачастую подобными делами занимались бывшие бандиты или даже не бывшие. В общем, мусорный бизнес – та еще клоака, что в прямом, что в переносном смысле. И, видимо, Абакуров, один из худших его представителей. Теперь понятно, почему мама так не хочет, чтобы я как-то связывался с этим Мишей, и даже собирается замять то, что он меня покалечил. Ну, то есть не меня, но не суть важно. И, пожалуй, она права. Пока у нашей семьи нет ни денег, ни связи, идти против ублюдка, у которого все везде подмазано, это слабоумие и отвага. Никакой справедливости так не добьешься. Так что я должен не копаться в прошлом Максима, пытаясь найти виноватых или, упаси Боже, кому-то мстить за его, скажем прямо, смерть. Нет, мне нужно мыслить шире, глобальнее. В этом времени у меня огромное преимущество перед остальными. Я хоть и не знаю историю досконально, но все же имею представление о многих важных вещах. И это знание может превратиться в большие деньги, с помощью которых вполне реально многое переиграть не только для себя и своей новой семьи, но и для всей страны. Да, вот так вот глобально. В политику я, конечно, вряд ли полезу, хотя кто знает, но могу сыграть важную роль в возрождении российского автопрома. Мне всегда было обидно, что у нас не сложилось с собственным всемирно известным и востребованным автобрендом. Хотя шансы были. В Советском Союзе москвичи активно шли на экспорт, а Ниву можно назвать одним из самых первых в мире кроссоверов. В общем, у меня и в своем времени была мечта делать качественные современные российские автомобили. Ну а сейчас, сам Бог велел, как говорится, дело за малым, надо просто заработать огромную кучу бабла. Ну и снова стать чемпионом Формулы-1, конечно, тоже. Забывать про свою главную страсть я никак не собирался. Ну и что, что по меркам спортсменов я начну гораздо позже остальных. За моими плечами большой опыт прошлой жизни. И в моих руках шанс не только самому добиться успехов, но и развить наш автоспорт до того уровня, при котором российские спортсмены начнут стабильно занимать самые высокие места. Глава 7. Максим, это тебя, мама передала мне телефон, но сама не спешила уходить в зал к работающему телевизору. Напротив, она с каким-то настороженным взглядом замерла в прихожей. «Алло», — сказал я в трубку. «Макс, привет», — раздался какой-то смутно знакомый голос. «Извини, что поздно. Это Андрей, мы виделись в гараже у Олегыча, ну в тот день, когда он тебя уволил. Помнишь?» «Да, конечно помню. Что-то случилось. В том-то и дело, что да. Ты где живешь? Хочу с тобой с глазу на глаз поговорить. Дело у меня к тебе есть. Истра, Ленина 23, первый подъезд. О, отлично, я совсем рядом. Буду минут через 5. Да, хорошо, до встречи», — ответил я и положил трубку. Не успел я это сделать, как мама тут же спросила: «Максим, что-то случилось?» «Да нет, все хорошо. Один знакомый хочет поговорить», — ответил я и потянулся за курткой. «Какой такой знакомый может звонить в 10 часов вечера? Что за глупости? Приличные люди в такое время дома сидят. Никуда тебя не пущу». «Мам, ерунду не говори, у меня дела». Не слушая причитания матери, она возмущалась больше по привычке, как-никак сестра оторва ее вообще не слушала, я взял ключи, оделся и вышел на улицу. Как раз в тот момент, когда закрылась дверь подъезда, прямо напротив него остановилась машина. Знаменитый Ford Focus первого поколения, машина, которая в нулевых стала по-настоящему народной. За рулем сидел Андрей, в машине он был один, без своей подружки или приятеля Олегыча. «Давай садись, хочу тебе кое-что показать», — сказал он. В салоне все было в идеальном порядке, впечатление портил только запах табака. «Не понимаю, зачем курить в машине? Ну хочется тебе травить себя этой гадостью, так делай это на воздухе, а не в замкнутой жестянке, наполненной целой кучей материалов, впитывающих запахи». «Куришь?» – спросил меня Андрей и протянул пачку парламента. «Нет, спасибо, вредно для здоровья, а жить вообще вредно, от этого умирают», – ухмыльнулся он. По вечернему времени на улицах было немного машин, так что мы быстро выехали из Истры, доехали до Московского Малого Кольца. Сейчас это не та роскошная трасса, что сохранилось в моих воспоминаниях из будущего, а разбитая и узкая дорога, заполненная грузовиками и днем, и вечером. Возле поста ГАИ свернули на юг и, через несколько минут, были на месте, в очередном гаражном товариществе. Если на Малом Кольце еще уложили асфальт, то тут в наличии имелись лишь его намеки. Ну, хотя бы без ям, все достаточно аккуратно было засыпано мелким строительным мусором, битым кирпичом, в основном и щебенкой. Фокус Андрея остановился неподалеку от въезда, и мы с ним вышли из машины. Спустя мгновение из его кармана показался ключ, и он открыл гараж. «Вот, «Полюбуйся», — сказал он и включил свет. Как и полагается приличному гаражу, внутри стояла машина, вернее то, что от нее осталось. Это была давешняя девятка, которую так расхваливал Олегыч. Вот только в таком жутком состоянии, что становилось страшно за ее водителя. Судя по виду машины, она несколько раз перевернулась, врезалась во что-то и как итог, легла на крышу. А еще, судя по характеру повреждений, все это было проделано на очень большой скорости. И как дела у водителя? Ничего, я жив и здоров. Что очень странно. Видишь, водительской двери нет, меня пришлось оттуда вырезать. Чудо, не иначе, согласился я. Обошел машину со всех сторон, пригляделся и даже не спросил, а сказал утвердительно. Тормоза. Как я и говорил, тормоза. Ты, видимо, очень хорошо разогнался, а потом, когда начал тормозить, они не выдержали. И судя по тому, что машину еще и крутило, дело было на повороте. Так, да, правильно, а что, а поворот какой был, угол сколько градусов, и на какой скорости ты в него входил? Насчет угла не скажу, смотреть надо, а скорость была чуть за 170. Там перед поворотом скоростной спецучасток был. Это все интересно, конечно, но я не понимаю, при чем тут я, зачем ты меня сюда привез, чтобы я убедился в собственной правоте и в том, что твой приятель, Олегыч, мудак. Так это и без наглядной демонстрации понятно. Андрей закурил еще одну сигарету и задумчиво сказал мне: «Ты знаешь, я пока кувыркался на этой машине и ждал, пока меня из нее достанут, то думал только о том, что меня окружают одни мудаки. Ты только что так назвал Олегыча, а он такой не один. Мне целый десяток этих горе-мастеров говорили, что все нормально и ресурса тормозов хватит как минимум на пару гонок, а потом да, их менять нужно. Ни одна падла не сказала мне того, что я услышал от тебя, совсем еще пацана сопливого. И что, ну да, они уроды, тот, кто так качественно может свопнуть двигатель, не может не понимать, что к чему. Любому нормальному мастеру сразу все понятно. Так что тебе намеренно вешали лапшу на уши. Да и ты сам виноват. Машина, я кивнул на стоящий на улице Фокус, новая. Шмотки тоже явно не дешевые. Значит, деньги есть. Раз уж ударила тебе моча в голову, и ты решил поиграть в гонщика, да еще и на этом, я положил руку на исковерканный капот девятки, так обратился бы к адекватным людям и потратил бы деньги на нормальное переоборудование машины. Не буду спорить, я тоже виноват, и только чудом остался жив. Но позвал я тебя сюда не для этого. И то, что я сейчас увидел и услышал, говорит мне о том, что сейчас я совершенно прав. Мне нужна машина, девятка, подготовленная к гонкам, и ты мне поможешь ее подготовить. Какая девятка? Это, я кивнул на жертву аварии, это уже не машина, а груда металлолома. В теории можно что-то с ней сделать, как-то вытянуть кузов, поменять его детали. Только это уже будет не машина, а кусок пластилина. Жесткости у такого уродца не будет и близко. На ней даже просто ездить будет опасно, не то что участвовать в гонках. Нет, я говорю про другую машину. Я ее на днях куплю, и мне нужно, чтобы ты подобрал для меня автосервис, который будет работать над машиной, и не просто подобрал, а стал бы еще и моими глазами и ушами. За это я готов заплатить и тебе, и хозяину автосервиса. И заплатить хорошо, очень хорошо. Интересное предложение. А не боишься, что в итоге получится то же самое, что и с этой машиной? Спросил я. Нет, не боюсь. Я вижу, что ты парень умный и честный, так что не боюсь. Плюс я знаю, где ты живешь, закончил он недвусмысленной угрозой. Мне надо подумать, ответил я, уже понимая, что это кокетство и желание банально потянуть время и набить себе цену. Я в любом случае соглашусь, надо только обговорить перед этим все условия. Вернувшись домой, я поделился с матерью новостью о новой работе. Она всегда старалась меня поддерживать и даже сейчас, но по ней было видно, что если бы я вернулся в институт, то это принесло бы ей куда больше радости. Ровно, как и всегда, мать начала уповать на возвращение памяти. «Только сразу им скажи, что ты ненадолго», — посоветовала женщина, «а то вдруг больно на тебя рассчитывать будут. Некрасиво это, ведь память может вернуться в любой момент. Там уже надо будет об учебе думать, а не о работе». Я промолчал. Порой возникает желание сказать, как есть, не вернется память и все тут, начинаем жизнь с чистого листа, и возвращаться к старой нет ни желания, ни возможности. Но делать ей больно мне не хотелось, ведь несмотря на то, что от ее сына осталась лишь оболочка, она продолжала заботиться обо мне и искренне переживать. Уже вечером, когда я находился в своей комнате, Послышался дверной звонок. Я тут же навострил уши. Давненько сестра не выступала. Может, все же к ней? Послышались быстрые шаги матери, после чего в гостиной раздался знакомый голос. «Пал Палыч, наш сосед, в последнее время частенько захаживал в гости. Это я от матери узнал и сестры, которая после того происшествия боится его, как огня. Мать относится к нему уважительно, говорит, что он много помогал нашей семье в прошлом, да и в целом, человек очень хороший. Я же о нем почти ничего не знал, кроме того, что до моего перевоплощения, назовем это так, мы частенько играли с ним в шахматы. Если ранее мне удавалось как-то с ним не пересекаться, то сегодня настал тот самый день. Ха! Пал Палыч радостно поприветствовала старика мать, а я как раз чай грею, вы прям как чувствовали. Проходите. Ну так, рассмеялся он в ответ, я всегда там, где нужен. А это, Лариска, Максим-то дома или я как всегда опоздал? Дома, сдала меня с потрохами мать, несмотря на то, что я уже не раз говорил ей о своем желании не пересекаться с людьми, которых я пока не помню. Отлично, я тогда за шахматами к тебе, радостно подхватил Пал Палыч. Старик вернулся так же быстро, как ушел. Максим, позвала меня мама, тут Пал Палыч пришел, к тебе. Ну вот, отлично, я ведь даже в шахматы играть не умею, избежать встречи не удалось. Я подошел к окну и выглянул из него. Третий этаж, нет, не вариант, я не настолько обезбашенный, как сеструха. Ну, спасибо, маман. Максим, вновь позвала она меня, правда на этот раз женщина стояла прямо у двери. Иду, с досадой отозвался я. К тому моменту, как я вышел на кухню, Пал Палыч уже успел удобно устроиться. Прямо посреди стола находилась старая шахматная доска. Она представляла из себя футляр для фигур, благодаря чему старику было удобно таскать ее с собой. Поверхность доски оказалась местами потертая, даже слишком. Пал Палыч бережно расставлял фигурки, и я заметил, что большая часть белых под влиянием времени пожелтела. Одни больше, другие меньше. Справа от его руки стояла кружка горячего чая. Давно не играли, Максим. Первый ход за тобой, как ты любишь. Он с улыбкой кивнул на белые фигуры. Я сел рядом, но не для игры, а скорее для разговора. Пал Палыч, вы же помните, как я любил играть в шахматы. Помню, быстро закивал головой старик. А вот я ничего не помню, развел руками, ни правил игры, ни особенности каждой из фигур, ничего. Он сначала почесал затылок, затем бросил грустный взгляд на доску, а после и на меня. Да как же так, Максимка, ты ведь со школьных лет шахматы любил и забыл? Ой, беда, он покачал головой, правду говорила твоя мама, а ведь даже не думал, что все настолько серьезно. Ладно, не буду ее расстраивать. Она и так вчера слезы лила, все переживает за утраченную память. Пошли лучше ко мне, поговорим. После этих слов Пал Палыч перевернул доску и поместил все фигуры назад в футляр, после чего звонко захлопнул его. Ларис, громко крикнул он, мы ко мне пойдем. Хотел кое-что Максиму показать. А как же чай? Выбежав из соседней комнаты, спросила мама. Старик кивнул мне, и я все понял. Кружка с чаем тут же оказалась у меня в руке. Жил Пал Палыч небогато, как и большинство одиноких пенсионеров, коим он и являлся. Мы немного разговорились, и я узнал больше о его старом друге Петре Ивановиче. Не самая полезная информация. У меня к тебе серьезный разговор. Осушив кружку уже холодное чая, начал старик. Мать сказала, ты академический отпуск взял, пока не учишься, но как память вернется, так ты продолжишь, но знаешь, тут такое дело, что если она и не вернется вовсе, я надеюсь на лучшее, ты не подумай, но жизнь она такая, а матери помогать нужно. Впервые за все время хоть один человек предположил, что я так и останусь без утерянных воспоминаний, и он был прав, нельзя вспомнить то, чего никогда не знал. Старик был со мной максимально искренним, да и подвоха от него ожидать не приходится, так что я рассказал ему про найденную работу и новые для меня интересы, касательно машин. Работа – это хорошо, а то сложно Лариске одной, очень сложно. Женщина она работящая, даже слишком, так и здоровье угробить можно. Все ради тебя и сестры делает, уважаю таких, всем сердцем уважаю. А ведь знаешь, она мне так дочку сестры напоминает. Алла зовут ее, ну, дочку. Сестра умерла 9 лет назад, муж ее еще раньше. Это мне повезло, восьмой десяток, а здоровье хорошее, но не ей. Он отвел взгляд к окну и уставился вдаль. Так вот, дочка ее одна осталась, и я как-то, знаешь, приглядывать за ней стал, что ли. У меня никого нет, ни детей, ни внуков, а она от сестры моей, кровиночка. В общем, когда сестры моей не стало, Аллочка уехала в Москву, потом еще по городам каталась, затем замуж вышла в Твери, там и осталась. А потом я заметил, что что-то неладное происходит. Общаться реже стали, а когда общались, то голос у нее был опечаленный. Не знаю, сложно объяснить, вот чувствовал, что что-то не так и все тут. Через некоторое время она мне призналась, что муж любовницу завел, а ее саму поколачивает. И это все при детях, представляешь? Хотел поехать, да своими собственными руками его задушить, падлу. По его лицу было видно, как на старика нашел резкий порыв злости, но адрес она не давала, боялась. Тогда я сказал ей, мол, уходи от него, хватит терпеть. Дык она в слезы и говорит, куда же с тремя детьми деться. Один в школу ходит, второму еще полгода, ну, тут договориться можно было, а третьему до садика еще немного оставалось. Старик тяжело вздохнул, было видно, как тяжело ему давались эти воспоминания. Намучилась же она тогда, но все-таки развелась. Мужик вовремя подсуетился, договорился с кем надо и сделали так, что платит он ей пару копеек в качестве алиментов. Сволочь. Сравнивая это время с моим, я поймал себя на мысли, что и спустя годы, люди, в большинстве своем, лучше не стали, скорее даже наоборот. Но Пал Палыч племянницу не бросил, теперь он каждый месяц высылает ей деньги, половину пенсии, которая, к слову, не маленькая, он ведь воевал, а другую половину, почти всю, откладывает. На квартиру племянница копит, говорит, не привык так жить, на что-то копить да нужно. Сам себе оставляет лишь малую часть пенсии, но как старик признался, ему эти деньги не нужны, куда такие на старость лет, а племянница еще детей поднимать, старый уже, многого и не надо, кружка чая чтоб была, да корка хлеба, ну и в шахматы с кем-нибудь сыграть, конечно же. Так вот, к чему это я? Мама твоя, она прямо как племянница, такая же, они даже внешне чем-то похожи, так что я и Ларисе стараюсь помогать, по возможности. Ты уж извини, что-то я совсем от темы уклонился. Лучше скажи, чем еще планируешь заниматься? Может, надумал чего? Как я уже и сказал, мне машинами заниматься нравится. На новой работе сразу оценили мои умения, так что я там надолго задержусь. Как заработаю достаточно денег, планирую на права отучиться и со временем свою машину приобрету. Пока такие планы. Слишком далеко не заглядываю. И на какую машину глаз положил? С улыбкой спросил старик. Это не принципиально, если честно. Машину до ума я и своими руками довести смогу. Это же как конструктор. Старик как-то загадочно посмотрел мне в глаза, затем встал и направился в соседнюю комнату. Вернулся из нее с гаражным ключом. Твое новое хобби я одобряю. Полезное дело и прибыльное. Так что вот, держи. Он протянул ключ. Есть у меня ласточка. Давненько в гараже стоит. Два десятка лет уж точно. Даже не уверен, что заведется. Мне она ни к чему, а чего добру пропадать. Если понравится и сможешь отремонтировать, то забирай себе. Только сразу предупреждаю, состояние у нее плачевное.